Жизнь циклична. Все проходит. Цикличность – это естественный порядок жизни. Это как четыре времени года, которые бесконечно сменяют друг друга. Трудности и радость со временем проходят, ибо все, что поднимается, должно упасть, а что бы ни упало, поднимется вновь, в той или иной форме. Такова природа мироздания. Мы не можем контролировать цикличность жизни, но мы можем управлять ею, как мы подстегиваем коня или подгоняем волны. Принимая свою собственную меняющуюся сезонность, мы движемся в гармонии с цикличностью нашего мира. Вопрос. Моя жизнь долгое время шла довольно ровно, со своими взлетами и падениями. Но несколько лет назад все резко изменилось. Земля ушла у меня из-под ног. Начались большие проблемы на работе, ухудшилось материальное положение, испортилось отношение с семьей, и даже здоровье начало шалить. Не хочу вдаваться в подробности, но временами мне кажется, как будто до конца моей жизни так будет. И если так, то зачем мучиться? Ответ. Вы поделились со мной довольно печальной историей о переживаемом вами цикле. Но даже если бы вы нашли любовь всей своей жизни и идеальную работу, выиграли в лотерее, если бы ваше здоровье было в норме, и вы бы надеялись остаток жизни прожить так же, я бы все равно рассказал вам следующую классическую историю. Правителя большого царства вдруг одолела меланхолия. Он собрал всех своих многочисленных советников и приказал: «Вы должны сделать для меня волшебное кольцо с надписью настолько сильной, чтобы она не утратила смысл никогда и нигде. Кольцо, которое утолило бы мою печаль и даровало мне величайшую мудрость». Советники, большие мастера по части магии, могли сделать кольца, вызывающие драконов и дарующие чудесные силы владельцу, но ничего не могли сделать, чтобы удовлетворить просьбу царя. Они собрали лучших ювелиров и золотых дел мастеров, благодаря труду и таланту которых в результате получилось удивительной красоты кольцо. Но они не могли придумать надпись, которая не утратила бы смысл никогда и нигде, и могла бы исполнить желание царя, пока старый слуга, прослуживший во дворе много лет, не дал им ответ, который они так жаждали найти. Так в торжественной атмосфере царские советники и слуга, который стал их почтенным гостем, вручили царю чудесное кольцо, надпись на котором гласила: «Все проходит, и это пройдет». Время — это мощная река проходящих событий. Как только одна вещь открывается взору, другая исчезает. На ее месте приходит третья, которая тоже в свое время исчезнет. Марк Аврелий. Жизнь циклична, все меняется. Эта мысль может показаться вам знакомой, потому что вы знаете такие вечные истины еще с колыбели, из детских стихов, колыбельных песен и сказок. Но тогда вы просто узнавали новое для себя, сейчас же вы учитесь. Это местное правило может показаться нам настолько знакомым, что мы будем относиться к нему как к удобному, разношенному старому ботинку, который мы едва замечаем на ноге, до тех пор, пока, наконец, не постигнем его смысл. Все проходит, и это пройдет. Это осознание успокоит в трудные времена и научит нас ценить каждый момент в счастливые периоды изобилия. И это спокойствие тоже пройдет, как и все остальное в этом мире. Вот почему, когда после одного из моих семинаров кто-то сказал: «Я чувствую такой эмоциональный подъем», я ответил: «Не волнуйтесь, это пройдет». Все, что начинается, так же и заканчивается. Смиритесь с этим, и все будет хорошо. Будда. Чувства, мысли, отношения с любимыми людьми, совершения, обязанности, собственность, неудачи, трудности и радости, подобно фазам Луны, могут пребывать и убывать. И длительность каждой такой фазы зависит от расписания Бога, а не от нашего желания. Некоторые астрологи пытаются пролить свет на природу, изменяющую нам время от времени удачи, но никто не в силах контролировать жизненные циклы. Каждый сезон жизни несет нам свои трудности, дары и уроки. Мы можем только стараться достойно пройти через все испытания и лелеять каждый проходящий момент радости. В вашем случае зима может казаться бесконечной, но весна не за горами. Так постарайтесь наслаждаться тем, что у вас есть. Это сделает вас сильнее, и запомните эту историю. Один человек поехал в Польшу, чтобы встретиться с известным раввином. Увидев, что раввин живет в простой комнатке, где были только стол, лавка и гора книг, он спросил: «Ребе, где твоя мебель?» «А где твоя?» — ответил раввин. «Моя. Но ты же видишь, я тут только проездом». «Так и я», — ответил раввин. «Так и я». Вопрос. Вы как-то сказали, что времена космических опытов, просвещений и озарений прошли. Касается ли это также Иисуса и Будды? Верите ли вы в то, что постоянно возвышенное состояние всего лишь иллюзия? Ответ. Спиритуалистическая литература пестрит разнообразными историями о просветленных мастерах, великих учителях и всезнающих мудрецах. Но все эти предположения не столь важны в сравнении с тем, как мы проживаем данный конкретный момент. Относимся ли мы к окружающим состраданием, учтивостью и добротой? Ваш вопрос дает нам возможность вернуться к одному из местных правил, которое гласит: «Жизнь циклична, все проходит». Давайте рассмотрим ваш вопрос в более реалистичном аспекте. Как-то раз мне рассказали историю о Будде Гаутаме, который звучит примерно так. После просветления Гаутаме подошел молодой человек, проявлявший к нему большой интерес. Он спросил, был ли Будда воином, волшебником или мудрецом. Будда лишь улыбнулся и покачал головой. «Тогда что же отличает тебя от других людей?» – спросил юноша. Будда ответил, «Только то, что я очнулся от сна». Это возвращает нас к сути вашего вопроса. Такое пробуждение постоянное или проходящее? Можем ли мы сказать, что мы постоянно в сознании? Все ли время ясность вашего мышления и осознанность на одинаковом уровне, или они колебаются время от времени? Или, допустим, вы внезапно осознали, благодаря вспышке озарения, что ваш отец сильно вас любил? Это осознание может сопровождаться сильными чувствами радости или сладостно-горькой печали, или комбинацией этих чувств. Осознание может остаться, но его интенсивность и актуальность со временем угаснет. Та же участь ждет и любой другой опыт. Наступит время, когда вы будете думать, что все закончилось. Это будет началом. Льюис Ламур. Иисус и Будда были призваны на землю для того, чтобы поведать людям правду об истинной и абсолютной природе Бога и реальности. Возможно, в меньшей степени мы переживали моменты ясного восприятия, красоты и озарения, чем моменты скуки и разобщенности. Чувства угасают, понимание остается, но все претерпевает свои приливы и отливы. Каждый выход будет входом для кого-то. Том Стоппард. В конечном счете, не так важно, испытывали ли Иисус с Буддой постоянное состояние осознания. Это не освобождает нас от наших собственных жизней и занятий. Умер ли Иисус за наши грехи или нет, мы все равно должны жить осмысленно. Осознавал ли Будда конечное освобождение или нет, мы должны найти такую свободу в себе и своих жизнях. У нас есть свои обязанности и путешествия, которые нужно успеть совершить. И ни один мастер, ни Иисус, ни Будда, не в силах незамедлительно и постоянно транслировать нам перманентно возвышенное состояние просветления. В лучшем случае, такие учителя могут послужить вселяющими надежду символами или наставниками. В это время мы можем подготовить себя к осмысленному существованию, освободив свое внимание и настроив свои жизни на местные правила реальности в сменяющих друг друга циклах времени. Практическое применение. Весна, лето, осень, зима. В какой из этих жизненных циклов вы сейчас пребываете? В идеале человек может прожить от 80 до 100 лет. А каков ваш возраст в вашем нынешнем цикле? Какие ключевые слова и ассоциации приходят вам в голову, когда вы думаете о каждом из перечисленных ниже сезонов? Весна. От рождения до 25 лет. Лето. От 26 до 50 лет. Осень. От 51 до 75 лет. Зима. От 76 и далее. Что осталось прежним в вашей жизни? Что изменилось? Как это научило вас управлять волнами перемен?